Глава 6. Первая ночь в новом месте. Стою перед старым зданием детдома, обхватив себя за плечи от вечернего холода. Кирпичные стены кажутся безжизненными, лишь несколько окон тускло освещают темноту. «Вы Фатахова!» Резкий голос заставляет вздрогнуть. Передо мной женщина лет 40 с безупречной строгой прической. Глаза холодные, как ледяные осколки, рядом с ней еще холоднее. «Да», — отвечаю, стараясь не дрогнуть голосом. «Елена Сергеевна, завуч, но совмещаю две должности», — представляется она, осматривая меня с ног до головы. «Мне передали, что сегодня вы приступаете к работе. Будете отвечать за младшую группу. Никаких поблажек, никаких сюсюканий. Дети спят. Вы следите, чтобы была тишина, и никто не ходил из палаты в палату». Ведет меня по длинному коридору. Дощатый пол скрипит под ногами. Откуда-то доносится тихий плач. Не могу промолчать. «А это что?» Елена раздраженно вздыхает, будто я задала глупейший вопрос. «Сашка, опять ночные кошмары. Не обращайте внимания, привыкнет. Почти 2 месяца назад забрали от престарелого опекуна, а он все ноет». Она без перехода бросает, направляясь к выходу. «Все, я домой. До завтра». Но мне не до нее. Приступая к обязанности поддерживать тишину, я уже поворачиваю за угол, следуя на звуки. И обмираю, увидев его. Мальчик лет 9-10, прижавшийся к стене. Рыжие вихры торчат в разные стороны. Большие голубые глаза, точь-в-точь, как у мамы на фотографии, что стоит на тумбочке в спальне. А рядом... «Дед?» «Моему удивлению нет предела. Что ты тут делаешь?» Он резко оборачивается. В глазах досада, а в руках потрепанная книга. «Читал сказку», — отвечает сразу, не задумываясь, но во взгляде появляется недовольство. Я явно застала его врасплох. «Ты не сказала, что будешь работать в детском доме». «А ты не спрашивал?» Не могу толком соображать. Смотрю на мальчика, на деда, на книгу. В груди что-то сжимается. «Кто?» Начинаю, но дед резко качает головой. Из-за угла появляется вернувшаяся Елена. «Все в порядке?» Голос завуча сладок, как мед, но глаза колючие. Понимаю ее, с дедом мало кто может ужиться, но еще меньше тех, кто рискнет конфликтовать. «Да», — быстро отвечаю, — «пришла успокоить ребенка». Мое сходство с мальчиком бросается в глаза. Елена смотрит на нас подозрительно. «Саша, тебе пора спать, а вам, Ксения Алексеевна, делать обход». Мальчик нехотя бредет к своей палате, дед кладет книгу на лавку и быстро уходит, бросив на меня многозначительный взгляд. Первая смена, и снова ад. Даже махая шваброй по коридору, не отпускают мысли о мальчике. Кто этот Саша? Почему мы с ним так похожи? Мама выходила во второй раз замуж или нагуляла его, живя с отцом? Вот поэтому он злится при любом упоминании о ней. В душе неприятно от одной мысли об изменах мамы. Не хочу верить. Сплошные вопросы и ни одного ответа. После бессонной ночи бреду по коридору. Из комнаты старших девочек доносится шепот. С трудом разбираю обрывки фразы. «Опять эти фермеры появились! Сашку хотят забрать! Там пашут с 5 утра! Рабы им нужны, а не дети!» Кровь стучит в висках. Захожу внутрь за белую дверь. «О чем вы?» — спрашиваю тихо. «Не бойтесь, я никому ничего не скажу». Девочки вздрагивают. Старшая лет 13 нерешительно объясняет. «Семья фермеров из области берет детей на воспитание. Только никто у них больше полугода не выдерживает. Сбегают. Их ловят и возвращают обратно. А Сашку Рыжего они уже второй раз приезжают смотреть». «Почему именно его?» Худенькая фигурка мальчика встает перед глазами. «Он же маленький!» «Сашка очень умный, хорошо читает, в компьютерах волочет, любые цифры в уме сложить может. Им работник нужен. — пожимает плечами девочка. «Если ему повезет, станет учитывать что-нибудь». В животе холодеет. «А если это и вправду по маме мой брат?» Вспоминаю детство. Сколько лет я мечтала, что мне подарят братика или сестру. Нужно что-то делать, но не знаю что. Выхожу во двор, чтобы перевести дух, и сталкиваюсь с высокой фигурой. Отскакиваю в сторону. «Вы?» — вырывается у меня. Передо мной тот самый мужчина, которого я облила кофе. В дорогом, в этот раз темном костюме, с черными глазами служителя ада. Он с такой же оторопью пялится на меня. «Марк Игоревич — наш спонсор!» Раздается за моей спиной голос Елены. Она ехидно улыбается. «Вы уже знакомы, как я понимаю?» «Вы меня преследуете?» Выпаливаю, не сдержавшись. «В этом городе настолько тесно?» Елена подпрыгивает от возмущения, но спонсор лишь поднимает бровь. «Нет, это вы меня преследуете», отвечает спокойно. «Сначала кафе, теперь здесь. Что дальше? Нагрянете в мой офис или сразу завалитесь в дом?» Елена фальшиво хихикает, но я вижу, как холодные, змеиные глаза сужаются. Она явно не оценила мой тон или по достоинству оценила шутку Марка. «У Ксении Алексеевны сегодня первое дежурство. Оно на испытательном сроке», сообщает спонсору с мнимой теплотой в голосе, одновременно кладя руку мне на плечо. «Мы как раз собирались обсудить ее работу». Уставившийся на меня взгляд способен любого превратить в глыбу льда. «Но она подождет, не так ли?» Марк кивает, бросая на меня оценивающий взгляд, и уходит с Еленой. Стою, сжав кулаки. Что это? Рок или стечение неприятных обстоятельств? Два беспринципных человека управляют заведением с беззащитными детьми? В душе загорается протест. Собственные проблемы на этом фоне кажутся досадными мелочами. В голове только одна мысль. Сашу нельзя отдавать этим людям. Ни за что. Но как его спасти, пока не знаю.